ее ноги укрыты пледом. Она медленно повернула лицо к инспектору. «Она умерла? Она не могла выжить?» Инспектор Келси сделал отрицательное движение головой. «Это так ужасно», — сказала мисс Чедвик. «И мисс Вулстрад нет», — она вытерла слезы. «Это погубит Медоубэнк. Я не вынесу этого». Келси сел возле нее. «Я знаю», — сказал он с сочувствием. «Это ужасный удар. Но прошу вас, мисс Чедвик, набраться мужества и рассказать все, что вы видели». «Да-да, я скажу. Я собралась лечь спать, но долго не могла заснуть. Меня не оставляло чувство беспокойства». «Вас тревожила ситуация в школе?» «Да. И исчезновение Шейсты тоже. Потом я стала думать о мисс Прингер и об убийстве. Затем меня заинтересовал вопрос, оставят ли родители девочек на следующий семестр. Мисс Вулстрад приложила столько усилий, заботясь о благополучии школы. Я знаю, но скажите, из-за беспокойства вы не могли уснуть?» «Да. Я напрасно считала до 50, затем встала, чтобы принять аспирин, и случайно выглянула в окно. Наверное, потому что я все время думала о мисс Прингер. И вдруг я увидела там свет». «Какой свет это был?» «Это был свет от фонарика. Такой же свет, как видела раньше мисс Джонсон». «Так, а потом что?» «А потом, — сказала мисс Чедвик, голос ее внезапно задрожал, — я решила, что должна узнать, кто там находится и что делает. Я оделась и вышла из дома». «И вы не пытались никого звать?» «Нет, я торопилась. Я боялась, что человек уйдет». «Продолжайте, мисс Чедвик». «Я шла так быстро, как только могла. Об осторожности я вспомнила только тогда, когда подошла к двери. Дверь была не заперта. Я открыла ее и на цыпочках вошла. Она была там, мертвая». Мисс Чедвик задрожала. «Да-да, все правильно. Кстати, там была клюшка для гольфа. Вы не брали ее?» «А, мисс Ванситарт?» «Клюшка для гольфа?» — спросила мисс Чедвик. «Не могу припомнить. Ах, да, я думаю, что взяла ее в холле на случай, если кто-нибудь на меня нападет. Когда я увидела Эленор, то, наверное, бросила ее. Затем я побежала обратно и позвала мисс Джонсон. Ох, я не могу думать об этом. Это означает конец Медоубэнка». Голос мисс Чедвик перешел в истерику. Мисс Джонсон подошла к ней. «Два убийства слишком много для нее», — сказала она. «И для любого другого в ее возрасте. Вы будете еще о чем-нибудь спрашивать?» Инспектор Келси покачал головой. Спускаясь по лестнице, он заметил в нише груду старых мешков с песком. «Они, возможно, остались еще со времен войны», — решил он. Но профессиональное чутье заставило связать их с ударом по голове, от которого погибла мисс Ванситарт. Убийца, очевидно, хорошо знал здание. Он воспользовался невинным, но смертоносным оружием. Возможно, он затем аккуратно положил мешок на место. Глава 16. Загадка спортивного павильона. «Здорово, но непонятно», — сказал про себя Адам. Он смотрел на мисс Вулстрад. Он никогда еще так не восхищался этой женщиной. Она сидела холодная и неподвижная, чувствуя, что рушится дело всей ее жизни. Время от времени звонил телефон, извещая, что та или иная из учениц вернулась в школу. Наконец, мисс Вулстрад решилась. Извинившись перед офицерами, она вызвала Энн Шепленд и отдала ей краткое распоряжение. Школа будет закрыта до конца семестра. Родители, которые не имеют возможности держать своих детей дома, могут оставить их в школе на ее попечение. Их обучение будет продолжаться. У вас есть список имен родителей, их адреса и телефоны? — Да, мисс Устрад. — Сообщите всем до одного. — Да, мисс Устрад. Подойдя к двери, Энни Шепленд немного замешкалась. — Простите меня, мисс Устрад, это не мое дело, но не преждевременно ли? Может быть, после первой паники люди придут в себя, и не стоит отправлять девочек. Это будет разумнее и правильнее. Мисс Устрад резко повернулась к ней. «Вы думаете, что я так легко сдамся?» Энн смутилась. «Хорошо, я сделаю, как вы приказали». «Вы храбры, дитя мое. Я рада это видеть. Но вы ошибаетесь. Я не сдаюсь. Это только знание человеческой психики. Если убеждать родителей забрать детей, они не сделают этого и будут думать, что лучше оставить их здесь. Или на худой конец решат привести их на следующий семестр. Если, конечно, он начнется, — хмуро прокомментировала она, глядя на Келси. Если вам удастся обнаружить убийцу, все будет хорошо. Инспектор Келси выглядел несчастным. Мы постараемся сделать все, что в наших силах. Энн Шепленд вышла. «Хорошая девушка, — сказала мисс Устрад, — и преданная. Это было своего рода предисловием к неожиданной атаке. У вас абсолютно нет подозрения, кто убил двух моих учительниц. Вы должны были узнать это уже давно. И похищение. Тут я виню себя. Девочка говорила, что ее должны похитить. Я думаю, что она была права. У вас нет новостей?» «Пока нет. Но, полагаю, вы не должны беспокоиться о Шейсте. Ею занимаются. Специальный отдел Скотланд-Ярда и контрразведка. Ее найдут за 24 часа, от силы за 36. Это приключение в их вкусе. Все порты, аэродромы, вокзалы и так дальше — все перекрыто. В каждом районе усилены патрули. Мы найдем ее. Надеюсь, она окажется живой, — сердито сказала мисс Устрад. Мы, очевидно, столкнулись с кем-то, кто не очень ценит человеческую жизнь. Они не стали бы с нею возиться, если бы хотели что-либо с нею сделать, — вмешался Адам. Они легко могли покончить с девушкой здесь. Он почувствовал, что напрасно сказал последние слова. Мисс Устрад посмотрела на него. — Это так кажется, — сухо сказала она.